Глава 4. Скрытое очарование убийцы. То утро совсем не задалось. Прошлой ночью она почти не спала. Всему виной был кошмар, в котором свидетель нашел ее дом. От одной мысли об этом она дрожала от страха и сожаления. Бессонница никак не проходила, и Инджу выпила таблетку снотворного, которое врач прописал ей, еще когда Хасон пытался открыть курсы. После него она обычно сразу засыпала, но на следующее утро чувствовала себя ужасно. В ушах звенело, а тело было таким тяжелым, будто его что-то придавливало к полу. Кихён завтракал, постоянно отвлекаясь на игры в телефоне. «Отложи телефон и собирайся в школу», — сказала Инджу, не оборачиваясь на сына. Он не отвечал, всецело поглощенный игрой. Из его ушей торчали наушники, поэтому он не слышал голос матери. Она повысила голос. «Я же сказала, хватит играть!» Сын проигнорировал ее. «Кихён!» — крикнул Хасон, выхватив из рук сына телефон. «Да за что?» — завопил сын и ударил отца по руке. Хасон покраснел от злости. Он чувствовал, что его отцовский авторитет был подорван. Он швырнул телефон сына об стену. Кихён выпучил глаза и заорал на отца. «Зачем ты разбил мой телефон? Да кто ты такой, чтобы трогать мои вещи? Или раз ты отец, тебе все можно? Теперь новый мне купишь, слышишь? Новый телефон! А то я сам тут все разнесу!» Кихён вскочил, пнул ногой стол и ударил кулаком в стену. «Новый телефон! Новый!» — повторял он, и с каждой секундой его крик становился все громче, как у дикого зверя. Сын не мог справиться с эмоциями и начал биться головой об стену. «Останови его! Он же убьется!» — закричала Инджу во весь голос. Хасона испугала реакция сына, поэтому он протянул к нему руку и сказал: «Перестань и послушай, пожалуйста, меня». «Да пошел ты! С чего мне тебя слушать? Ты разбил мой телефон! Разбил!» «Кихён!» Хасон схватил обезумевшего сына за руку, но тот в бешенстве оттолкнул отца с такой силой, что тот чуть не упал. На лице мужа появился страх. Кихён заметил, что отец испугался, еще сильнее ударил в стену кулаком, потом головой и выругался. Тут вышел из своей комнаты свекор. От звука его ходунков у всех членов семьи перехватило дыхание. Даже сын перестал кричать и сыпать ругательствами. Войдя в кухню, свекор выпрямился и взглянул на домочадцев. Все словно воды в рот набрали и виновато потупили взгляды. Свекор со всей силы влепил пощечину. Его рука была тяжелой, поэтому хлопок вышел глухим, но сильным. Вот только ударил он не Кихёна, а Хасона. «Ты не можешь контролировать даже этого маленького засранца!» Сын, который еще минуту назад был вне себя от ярости, замер. Свекор продолжил своим тихим голосом. «Итак, решайте без меня, на что будете жить в следующем месяце. От меня ничего не получите. И этому щенку даже мелочь не давайте. Если не воспитаете его правильно, он вечно будет гол, как сокол», — сказал свекор и ушел в свою комнату. Какое-то время все стояли в оцепенении, с ощущением, будто фильм поставили на паузу. Как только дверь закрылась, Кихён первым выбежал из комнаты. За ним вышел муж, так и не сказав ни слова. Инджу растерянно стояла у раковины. К ней подошла дочь и спросила: «Мам, у тебя все нормально?» Она еле ответила, дрожа всем телом: «Беги в школу и дополнительные занятия не пропускай». «Хорошо». Чохён пристально посмотрела на маму и вышла. Инджу всегда была благодарна дочери за заботу, но сейчас она ни о чем не могла думать. Какой позор! У нее не было никакого авторитета перед собственными детьми. На мгновение она сама почувствовала себя ребенком в этом доме. Инджу понимала, что дети и без того догадываются об их трудностях, но ей не хотелось, чтобы все вышло вот так. Но сказать свекру, чтобы он больше не смел себя вести так, она не могла. Она злилась, но до конца не понимала, на кого именно. Инджу зашла в комнату Хасона. Играла приятная мелодия из фильма. Муж обернулся и тихо спросил: «Что такое?» Она потеряла дар речи. Он вел себя так, будто ничего не произошло. «Тебе нравится эта песня? Ты ее когда-нибудь слышала?» Инджу промолчала. «Это саундтрек к фильму «Летний убийца». Примечание. Испанский криминальный боевик 1978 года, в центре которого сын, который мстит за убийство своего отца. Конец примечания. Раньше он был очень популярным, но сейчас о нем все забыли. Одним словом, этот фильм, забытый кинокритиками, является воплощением моей молодости. Ты же слышала про Оливию Хасси, символ невинной красоты?» Хасон был безнадежным романтиком. Он назвал дочку Чохён в честь гонконгской актрисы, которая нравилась ему в университетские годы. Его собственный никнейм в интернете — длинноволосый Чан Кугён отсылал к одноименному гонконгскому певцу и актеру. Фильмы и музыка 80-х, все, что относилось к тому времени, вызывало у мужа ностальгию. Он не входил в группы так называемых политических активистов своей провинции, но когда был пьян, пел песни, которые исполняли во время демонстраций. «Мой благоверный муженек, без рюмки жить никак не мог, и чтобы пьянство оправдать, решил он повод отыскать. Мол, на конечностях его еще по пальцу отросло. Пилою он их отпилил, а компенсацию пропил». Инджу никогда не интересовалась и не спрашивала, почему единственный сын владельца фабрики, производящей школьную форму, так любил песню про рабочего, который отрубил себе пальцы. И это было еще не все. Хасон часто ходил в магазин подержанных книг и покупал запрещенные романы 80-х годов. Они одиноко стояли на книжной полке и пахли пылью. Супруг коллекционировал не только старые книги, но и фильмы. Недавно он завел блог под названием «Киноклуб нашего района», где писал о забытых всеми фильмах. Когда Хасон выкладывал новый пост, его комментировали от силы человек 10, но он получал удовольствие, отвечая каждому. Со всеми этими людьми он познакомился на фанатском сайте, посвященном радиопередаче «Обзор музыки и кино от Чон Иным». Эта программа не выходила в эфир уже более 20 лет, а сама ведущая погибла в автокатастрофе 10 лет назад. Тем не менее, преданные фанаты создали интернет-клуб почитателей актрисы и радиоведущей и месяцами закидывали радиостанцию требованиями вернуть ее в эфир. На странице клуба собирались фанаты давно закрытых радиопередач и их ведущих и предавались ностальгии о своей молодости. Хасон скачал все записи Чон Иным из архивов блога и все время их слушал. В такие моменты Инджу чувствовала себя странно. Голос давно погибшей женщины и реклама 20-летней давности звучали так, будто были записаны только сегодня. Более того, муж включал файлы в 11 часов вечера, как раз в тот момент, когда выходила радиопередача. Это напоминало ритуал вызова призраков, и ей становилось не по себе. «Музыку написал Луис Бакалов. Спросишь, кто это? Он известный итальянский композитор, представитель прогрессивного рока, член группы New Trolls», — воодушевленно рассказывал Хасон. «Мне неинтересно. Что будем делать с сыном?» «Что? А, ты об этом. Не волнуйся, в его возрасте все мальчики такие. Вырастет и исправится». Тут Хасону пришло сообщение. Кажется, он не хотел его открывать в ее присутствии. Щелчком мыши он свернул всплывшее окно. Инджу с трудом подавила желание схватить клавиатуру и сломать ее пополам. Она была совсем новой. Но вот что осталось старым — привязанность мужа к прошлому и его сентиментальные странствия по киберпространству. Она понимала, что сейчас нормального диалога не получится, и вышла из комнаты. На кухне что-то подгорело. Совсем забыла про кашу для свекра. Черт! Инджу скорее выключила газ. Каша убежала, заляпав пол. К счастью, верх не подгорел. Должна была набраться неполная тарелка. Она понесла уцелевшую кашу свекру. Свекр попробовал и отложил ложку. Подгорело. «Вовсе нет. Съешьте еще немного». «Свари заново. Это нельзя есть». Свекр был непреклонен. Она молча забрала тарелку. Вернувшись на кухню, она вылила всю кашу в раковину и промыла новую порцию риса. Чтобы опять все не испортить, Инджу поставила кастрюльку на слабый огонь и, аккуратно помешивая, ждала, пока новая порция каши сварится. Дел по хозяйству не было, и она вновь погрузилась в раздумья. Истерика сына, страх мужа, пощечина свекра — все эти микроэпизоды пронеслись перед ее глазами. Муж сказал, что дети с возрастом исправляются, но она понимала, что псевдооптимизм мужа вкупе с безразличием и общей ленью приведет к тому, что выросший сын станет неуправляемым. Инджу осознавала, что это станет серьезной проблемой. Пока этого не случилось, она обязана была вытащить ребенка из этого паршивого района. Свекор не изменится, как и муж. Она не забывала и о свидетеле. Что, если звонками все не ограничится, и когда-нибудь он начнет искать ее и шантажировать? Высосет из нее все соки, а потом расскажет все ее детям и соседям. Она моментально очнулась от мучительных размышлений о шантаже и вернулась в жаркий день, на кухню, к плите, к механическому помешиванию каши. Она слишком четко ощутила этот момент, почувствовала страшную усталость, ее мутило от всего вокруг. В порыве эмоций она распахнула входную дверь и вышла из дома. «Да пошло все!» — пробормотала Инджу. Открыв дверцу кладовки, находившейся под балконом первого этажа, она увидела бутылку с пестицидами. Муж разбил небольшой огород на свободном пятачке земли возле дома. «Осторожно, яд!» Каким-то магическим образом это предостережение манило. «Если выпить содержимое, все закончится». Инджу взяла бутылку, но она была слишком большой и не помещалась в карман. Она вернулась на кухню и взяла чистую бутылочку из-под сока, которую приберегла для приправ. На плите кипела каша. Инджу машинально выключила огонь и снова вышла. Она перелила пестициды в бутылочку из-под сока, положила ее в карман и вышла со двора на улицу. Инджу отправилась на холм, выбрав безлюдную тропу. Подъем был очень крутым, пот тек ручьем, хотелось принять душ. Пока эта мысль вертелась в голове, она на мгновение забыла, зачем решила подняться наверх. Посмотрела на буднично раскинувшийся у подножья холма район и вдруг заметила водителя такси. Он сидел на камне. Пак, одетый в спортивный костюм, пил в одиночестве. Она застыла, уставившись ему в спину. Будто почувствовав ее взгляд, он повернул голову и улыбнулся ей. Внутри поднималась волна злости. Этот человек угрожал ей на протяжении нескольких последних недель. Мысли, не дававшие ей покоя после его звонков, стали четкими и ясными. Свидетель должен исчезнуть. И раз уж она собралась умереть, она вспомнила, что пришла сюда именно за этим, у нее не было причин не забрать этого мужчину с собой. Заметив, что она не сводит с него глаз, Пак заговорил первым. «Составите компанию?» — спросил он, протягивая ей бумажный стаканчик. «Не откажусь», — ответила она, присаживаясь рядом. Перед ним стояли две бутылки мутно-белой рисовой браги, одну из которых он успел осушить, и пачка чипсов со вкусом креветок. Передавая ей стаканчик, Пак Чонги сказал: «Здорово прийти сюда летом и выпить холодненького. Все жалуются, мол, район не развит, а мне нравится. Все есть, и жилье недорого можно снять. Нам бы еще тренажеры вдоль ручья, и вообще красота. Модная экотропинка получится. Как кто-то мог умереть здесь?» Инджу почувствовала скрытый смысл в его словах. Таксист рассмеялся. «Слыхали про утопленника?» «Ага». «Полиция утверждает, что он просто поскользнулся, но что-то не верится. А вдруг это такое изощренное убийство? Мужик стоял, мочился, и вдруг его кто-то толкнул в спину. Он и крикнуть не успел, как захлебнулся и утонул». Она молча поднесла к губам свой стакан. Из слов таксиста было очевидно, что он все знал. «Но зачем его убивать? Это мне интересно». Он говорил то же, что и по телефону. Инджу опустошила стакан. Пак Чонги снова налил ей и сменил тему. «У вас наверняка тоже тяжело на душе, раз вы пьете со мной в такую рань. Всем сейчас непросто. В наши дни вообще стало трудно жить. По работе я встречаю много таких, как вы. Вот, например, есть женщины, с виду благополучные, которые просят отвезти их куда угодно и без вопросов соглашаются уединиться в мотеле, когда я им предлагаю». Пак украдкой взглянул на нее. Она поняла, к чему он клонит. Хотел переспать и с ней. Она уже представила, чем это закончится. Сначала мотель, а потом будет деньги вымогать. А если она не выполнит все его пожелания, то он разболтает об убийстве и измене мужу. Просто так таксист ее точно не отпустит, и жизнь превратится в сплошное унижение и тревогу. Рука, державшая бумажный стаканчик, дрожала. Инджу поняла, что не сможет жить с этим и дальше. «Вы спали с пассажирами?» «Я бы назвал это приятными встречами. Приятными и удобными. Тем более все было по обоюдному согласию». «Не сомневаюсь». «А вы раскованнее, чем кажетесь. У меня, кстати, сегодня выходной». «И у меня». Пак улыбнулся, обнажив желтые зубы. В них застрял кусочек дешевой закуски, которую он, очевидно, ел в водительской столовой. Она отвернулась и допила брагу из стаканчика. «Я отойду на минутку». Пак встал и исчез за соседним деревом. Видимо, отошел по нужде. Инджу огляделась. Вокруг никого. Она достала из кармана бутылочку от сока, открыла крышку и вылила содержимое в бутылку с мутным напитком. Затем вытерла носовым платком отпечатки пальцев с бутылочки и выбросила ее. Когда полиция найдет тело таксиста, при вскрытии обнаружат следы пестицида и сначала будут искать упаковку из-под него. Бросив бутылочку от сока рядом, она быстро встала и спустилась с холма. Инджу даже не оглянулась. Задумавшись, она пришла к выводу, что ей выпала прекрасная возможность устранить свидетеля. В то же время в голове промелькнула мысль, что, убив одного, убивать второго оказалось не так-то сложно. В то мгновение в голове пронесся вопрос, что делать, если полиция вновь придет за ней. От одной этой мысли у нее задрожали ноги. Может, еще не поздно вернуться и остановить Пака? А если он почувствует неладное и сразу пойдет в полицию? Этого нельзя допустить. Если же она оставит его в живых, ей придется отдаться ему. Инджу вспомнила желтые грязные зубы таксиста. От одной только мысли, что его рот приближается к ней, по телу пробежали мурашки. В конце концов, она поступила правильно, решив убить его. Даже если полиция придет за ней, они не найдут никаких доказательств. Она поспешила по тропинке вниз, стараясь не попасться на глаза соседям. К счастью, вокруг никого не было. Тело Пак Чонги нашли мужчины, которые поднялись на холм после обеда, чтобы размяться. Больше всех эта новость поразила Чхансу. Он никак не ожидал, что Инджу убьет таксиста так быстро. В то же время на мгновение ему показалось, что именно он подтолкнул ее к очередному убийству. Но сколько бы Чхансу ни думал, он не испытывал угрызений совести и не считал убийство таксиста своей заботой. Оно не вызывало в нем мучительных чувств, поэтому он мигом надел шлепанцы и выбежал на улицу слушать сплетни. Люди собрались возле дома, где жил таксист, и судачили о разном. Однажды он пошутил, что как-нибудь напьется до смерти. Видно, не шутил. Он же еще в прошлом году, как развелся, таблеток наглотался. Он еще и в азартные игры играл, вот жена и ушла. В чем смысл взбираться на холм и там кончать с собой? Предсмертной записки тоже не оставил. И что бы он написал? Раз решился, что тут писать? Взял и сделал. О своем здоровье так пекся, а сам вон как рано спекся. Жалко мужика. Ладно он-то, а дети без отца как будут? А я о чем? Если знал, что так поступит, зачем детей заводил? Разговоры о новом происшествии плавно перетекли к насущным проблемам, к школе, работе. Он направился дальше. Никто не связывал смерть Пака со случаем возле ручья, и он был этому чрезвычайно рад. Чхансу на велосипеде кружил неподалеку от здания полиции и рассчитывал, будто случайно столкнуться с начальником участка и услышать что-то новое. Как он и предполагал, довольно скоро тот объявился. «Здравствуйте!» «Что ты тут забыл?» «Жарковато сегодня. Могу я предложить вам стаканчик разливного пива?» «С чего бы? Ты свидетель на этот раз?» «Это было бы подозрительно, не думаете?» Начальнику нравилось сравнивать его со своим сыном. Чхансу закончил престижный университет, но сейчас был безработным, и это не вызывало ничего, кроме жалости. А у его сына хоть был диплом колледжа, и он, по крайней мере, мог заработать себе на жизнь, трудясь в небольшой местной фирме. Это служило начальнику полицейского участка неоспоримым доказательством того, что образование не главное. Похоже, он был на взводе из-за перебранки со следователем Чхве, поэтому предложение пропустить по стаканчику звучало заманчиво. Не думая, что с его диабетом пить нельзя, он последовал за ним. После одного стакана, еще до того, как Чхансу успел что-либо спросить, начальник стал рассказывать ему о перепалке со следователем. «Почему мы разругались? Их прислали в наш участок из главного следственного управления, а мы с ними никогда особо не ладили. Я не привык, чтобы со мной так разговаривали. А что мне делать? Молча подставить другую щеку?» «Так вы поругались без особой причины?» «Конечно нет. Сегодня они сказали нам выяснить, откуда в теле Пака пестициды. Твою ж мать! Кто из нас следователь? Это не наша работа!» «Думаете, они не считают это дело самоубийством?» «Странно все это. Умер средь бела дня, и никакой предсмертной записки. Но разве все самоубийцы оставляют их?» «По мнению этих недоследователей, таксист выпил пестициды, но у него дома их не нашли. Тогда откуда они взялись?» Чхансу промолчал. «Надо соблюдать субординацию. Если вы ведете расследование под чужим руководством, она просто необходима. Основы разрушены. Меня должны были перевести еще в прошлом году, но почему-то назначение отменили. Да, этот район мне как родной, я знаю многих местных, но я должен еще раз настоять на переводе. Пусть это и посчитают предательством. Я еще им всем покажу». Уже не слушая участкового, Чхансу размышлял об отравлении таксиста. Если к этому причастна Инджу, то она наверняка принесла пестициды из дома. Избавилась ли она от них? Как ей удалось так все продумать? Он с ума сходил от любопытства. Ему предстояло многое выяснить. «Похоже, подозреваемых у вас нет». «Нет. А ты-то чего так заинтересовался?» «Это же так захватывающе. За один месяц внезапно умирают двое мужчин. Нет ли между этими происшествиями связи?» «Никакой связи нет, не считая того, что ты помешался. Ты сам случаем не преступник?» При этих словах Чхансу залился смехом. Начальник продолжил. «В прошлый раз мы разговаривали о деле Кан Инхака. Ты тогда давал показания. Женщина, которую ты видел, не виновата. У нее нет мотива». «А у меня есть?» «Да. Ты ведь серьезно подцапался с Каном. Прошлой осенью вроде бы». «Вы до сих пор помните о том случае?» «Я все никак не мог понять, откуда мне твое лицо знакомо, а потом вспомнил». «Разве из-за таких пустяков убивают?» «Некоторые убивают и без всякой причины. Перед убийством Кана вы тоже с ним поругались». «Вы о чем вообще? Зачем бы мне убивать его?» «Таксист — свидетель. Он тебе случаем не угрожал?» «Вы серьезно? Подозреваете меня?» «Не-а». «А к чему тогда весь этот разговор?» «Если ты преступник, то не стал бы давать показания против женщины, которая не имеет к этому никакого отношения. Ты бы донес на более вероятного убийцу с мотивом». «Значит, вы склоняетесь к тому, что виновата она?» «У нее нет мотива. Кан оступился и упал. Пак совершил самоубийство. Эти сволочи из следственного управления дурью маются. Толка от них никакого». Начальник полиции изливал накопившуюся внутри злобу. Чхансу покорно слушал, но в голове роились мысли об Инджу. К счастью, она была вне подозрения. Но делать выводы слишком рано. Он попрощался с участковым и позвонил ей. Она не брала трубку. Он набирал снова и снова, но безрезультатно. «Где, черт возьми, носит эту безрассудную женщину?» — подумал он. В надежде на случайную встречу он направился к ее дому. В тот момент он осознал, что искренне переживает за нее. Ему хотелось разгадать ее тайну. Очевидно, что непримечательная внешность женщины не соответствовала масштабу ее необъяснимых действий. Это напоминало ему о кабинете химии в конце темного коридора школы. Все случилось в тот день, когда он дотронулся до груди учительницы. После занятий он сидел в темном классе, сгорая от стыда и унижения. Он непроизвольно достал из стеклянного шкафа ртуть. Она растекалась по стенкам сосуда, будто расплавленное железо. Он вылил ее на стол. Мелкими каплями она рассыпалась по столу, но, как и говорила учительница химии, из-за поверхностного натяжения она ни во что не впитывалась, и ее можно было легко собрать. Даже одна капелька, попавшая в рот, становится угрозой для жизни. Учительница ясно дала это понять. Чхансу аккуратно и скрупулезно собрал растекшиеся капли ртути и снова задумался. «Если одна капля попадет в рот?» Он впервые представил себя мертвым. Его смерть потрясла бы учительницу, она бы долго не могла прийти в себя. Он собирался было отхлебнуть из колбы и на мгновение представил, как умирает. Ему не хотелось умирать. А вот учительница химии, если она умрет, самая постыдная часть его жизни, свидетель его позора, исчезнет. Чхансу представил мертвое тело молодой женщины, лежащее на ледяном полу. Так он стоял, окутанный фантазиями, не отрывая взгляда от емкости с холодной ртутью. Случайно или нарочно, сейчас он не мог вспомнить, Чхансу уронил колбу. Не успела ртуть разлиться мелкими шариками по полу, он уже пожалел о содеянном. Разглядеть ртуть в темноте было невозможно. Ему стало страшно, что как только кабинет наполнится парами, произойдет отравление. Как раз к этому времени охранники должны были начать обход кабинетов. Он в спешке приоткрыл окно, запер дверь и убежал. На следующий день учительницу химии нашли мертвой. Она отравилась парами ртути. Сперва Чхансу подумал, что она совершила самоубийство, ведь металл обнаружили в ее желудке. Он никак не мог понять, почему учительница в столь поздний час оказалась в кабинете и как ртуть попала ей в рот. Однако было совершенно ясно — это была та самая ртуть. Чхансу убеждал себя, что не собирался никого убивать. Но так ли это было на самом деле? Разве он не знал, что его неосторожность может привести к несчастному случаю? Зачем он себя обманывал? Чхансу запутался в своих чувствах, а, возможно, просто избегал их. В процессе разбирательств стало известно, что его отец и учительница химии тайно встречались, поэтому подозрение упало на него. Отца доставили в участок. Прелюбодеяние и убийство — совершенно разные вещи, но именно из-за супружеской неверности все сочли именно его убийцей. На мгновение сын почувствовал облегчение. Опасность миновала. Никто не подумает на него. Такое же облегчение Чхансу испытал, когда ему рассказали о смерти учительницы. Его мучила совесть, но недолго. Узнав об аресте отца, сын ощутил, что переполнявшие его тревогой и мучительный страх сменились негодованием и замешательством. Он совсем запутался в своих чувствах, и его это злило. Отца освободили за неимением доказательств, но он лишился работы и сильно заболел. Но Чхансу не чувствовал к нему жалости. Как бы то ни было, он подумал, что единственным человеком, способным понять его поступки и чувства, была Инджу. Если бы он узнал ее мотивы в ту ночь, он смог бы окончательно разобраться с тем, что же на самом деле произошло в кабинете химии. Он спрятался в переулке и стал наблюдать за домом женщины. Послышались чьи-то шаги. Но это была не она, а мужчина средних лет в соломенной шляпе, по-видимому, ее муж. Он мило улыбался, в руках держал инструменты и бутылку пестицидов, с которыми направлялся в огород у дома. «Что, если в бутылке окажется яд, которым отравили таксиста?» — подумал Чхансу. «Оставить улики дома?» Он был поражен такой беспечностью. Инджу была явно не из тех, кто продумывает убийство заранее. Видимо, она не ожидала, что пестициды станут зацепкой для полиции, или, может, подумала, что они все равно не выведут следствие на нее. Как бы то ни было, он не стал советовать ей избавиться от улики. В его намерение не входило раскрывать себя перед ней. Он сделал вид, будто прогуливался вдоль дома и прилегающего к нему участка. Хасон отложил в сторону все инструменты, в том числе бутылку с пестицидами, и начал поливать огород. Убедившись, что его никто не видит, Чхансу стащил бутылку и убежал. Теперь улику никто не сможет найти. На мгновение Чхансу ощутил радость от того, что защитил Инджу. Вернувшись домой, он вылил содержимое в унитаз и записал в тетрадку состав средства, а саму емкость положил в мусорный пакет, чтобы сдать на переработку. На следующий день после встречи с начальником полицейского участка Чхансу позвонил Инджу. Ее голос звучал ровно и спокойно. Он предложил ей выпить кофе. «Зачем мне с вами встречаться?» «А почему бы и нет?» «Разве вы не должны сейчас быть на работе?» Чхансу рассмеялся. На ее месте он бы тоже так подумал. «Я хочу поговорить с вами. Считайте, что это и есть моя работа», — ответил он честно. Было заметно, что она в замешательстве, но прошло несколько мгновений, и она согласилась. Они договорились встретиться в кафе «Замок», которое открылось совсем недавно. Инджу не понимала, зачем она согласилась. Вечером, после ужина, она брела по дороге сквозь дождь и непроглядную темень. Чхансу пришел чуть заранее и уже ждал ее. Она села напротив и осмотрелась. Днем здесь подавали кофе и пирожные, а вечером — коктейли и вино. Это место было отделано в безукоризненном европейском стиле. Оно выбивалось из общей картины районных кафе. Похоже, это заведение открыли специально для жителей нового жилого комплекса, однако посетителей здесь почти не было. На стене висел мрачный портрет Франца Кафки, который явно не вписывался в роскошный, изящный интерьер. «Вы любите Кафку?» Инджу не ожидала услышать подобный вопрос и пристально взглянула на Чхансу. «Никогда его не читала». «Правда? И даже «Превращение»?» «Эту повесть обычно рекомендуют подросткам, хотя в ней много жестокости». «В старших классах я как-то начинала читать его «Процесс», но мне было так скучно, что я почти сразу забросила и больше к Кафке не возвращалась». «Кафка немного странный. Он обручился и расстался с двумя женщинами, они ему не подходили. Его первая невеста была порядочной и трудолюбивой, вторая — яркой и привлекательной. Ни одна не могла понять робкого и погруженного в себя Кафку. Он сам себе противоречил. Без нее я жить не могу, но с ней тоже». Примерно так он писал. Он был ужасным аскетом, который хотел жениться и обрести стабильность в жизни, однако боялся близости, духовной и физической. Но вот что странно, герои его романов встречают чувственных женщин, которые обязательно их обманывают, после чего мужчины окончательно теряют рассудок. «Похоже, вам нравится Кафка». «Так и есть». «А чем?» «Я его не понимаю. Я не могу его осознать и объяснить. Очень хотелось бы разобраться в нем до конца, но это невозможно. Меня это очень удручает». «Вам нравится, когда вы не можете понять что-то до конца?» «Да, это будоражит сознание». «В таком случае я должна быть без ума от свекра». «Что, простите?» «Нет-нет, ничего». Чхансу продолжал рассказывать о деталях биографии Кафки. Она не вставила в его монолог ни слова. Его слова эхом теннисного мячика на корте разлетались в тишине кафе. На лице Инджу не было ни тени заинтересованности. Он замолчал. Как только к столику подошел владелец кофейни и поставил напитки, она стала расспрашивать его о том о сём. Для нее разговор о кафе был в разы интереснее подробностей жизни Кафки. «А когда вы начали свой бизнес? Вы сами печете торты? Где вы этому научились?» Чхансу спокойно наблюдал, как Инджу беседует с владельцем. «Убила человека и теперь о кафе разговаривает», — удивился он и улыбнулся. Рассматривая ее, он заметил, к встрече она готовилась. Не завязала хвост, как обычно, а элегантно перекинула волосы через плечо. Специально подобрала красивый наряд, а не пошла в том, что носит дома, и даже чуть подкрасилась. «Вы сегодня чудесно выглядите». «Ну что вы», — застеснялась она и добавила, «не так часто выпадает возможность поговорить с молодым человеком за чашечкой кофе. Хотелось как-то соответствовать». «Вы уже слышали последние новости? Мужчина на холме покончил с собой». Что-то неуловимое промелькнуло во взгляде Инджу, но через мгновение на лице не осталось и следа волнения. «Я слышала», — соседка рассказывала. «Вы его знали?» «Нет». «Зачем вы пригласили меня навстречу?» «Мне сказать прямо? Хочу познакомиться с вами поближе». «Со мной?» «А что, не могу?» «Я уже старая». «Так ведь зрелость сейчас в тренде». «И далеко не красавица». «Но в вас есть какая-то загадка». «Какая?» «Если я вам расскажу, она исчезнет». «Не переживайте, я ведь не предложил вам переспать со мной, мы просто беседуем». «Не знала, что у вас были такие мысли. Так о чем все-таки вы хотели поговорить со мной?» «Останьтесь со мной на ночь, и я расскажу». Она рассмеялась. Чхансу сел поудобнее и задал ей несколько вопросов о жизни, на которые получил самые банальные и простые ответы. Инджу росла в бедной семье, она была старшей из четырех детей. Закончила факультет французской литературы в самом обычном университете. В ближайшем будущем хотела открыть собственный ресторанчик. С мужем тоже все было ровно. Он сразу подумал, что о проблемах с супругом Инджу умолчала. Ему стало не по себе от мысли, что под маской обычной домохозяйки могла скрываться бесчеловечная и хладнокровная преступница, досконально обдумывающая свои действия, которая убила человека и при этом даже глазом не моргнула. Чхансут чувствовал трепет, будто перед ним была потрясающе красивая женщина. Чем больше банальных ответов он слышал, тем таинственнее и привлекательнее она становилась для него. Рядом с ней он чувствовал себя совершенно обычным, ничем не примечательным человеком. «То есть вы пишете роман?» «Да». «А о чем он?» В глубине души он надеялся, что Инджу спросит его об этом. Тщательно подбирая слова, он ответил. «Сюжет романа может показаться странным. Однажды абсолютно нормальный, обычный человек без какой-либо причины решается на убийство, и жизнь его выходит из-под контроля». Она никак не отреагировала и спокойно продолжила. «Интересный сюжет. И что? В итоге действительно не было причины для убийства?» «Вы хотите узнать, был ли у преступника мотив?» «Конечно. Как можно убить человека без какой-либо на то причины? Главный герой романа, возможно, пока не знает, но писатель-то должен знать». «Вы правы. В этом как раз и заключается проблема. Сам я не могу дать логическое объяснение. Может быть, у вас получится?» «Что?» «Что могло сподвигнуть вас на убийство?» «Зачем мне кого-то убивать?» Чхансу поразила ее безмятежность. Он уже успел позабыть, что перед ним сидела не самая обычная женщина, и снова улыбнулся. «Давайте просто представим такую ситуацию. Вы бы могли убить человека?» Она задумалась. Чхансу всматривался в ее лицо. На нем не было ни страха, ни сожаления, ни тревоги. «При некоторых обстоятельствах». «Да». Он непроизвольно наклонился к Инджу. Во рту у него пересохло. «Если я буду уверена, что меня никто не увидит». «Совсем никто?» «Если мной будет двигать некий импульс. Так иногда бывает. Это чувство, наверное, возникает у мужчины, который хочет, но не может станцевать с обворожительной женщиной». «У вас такое бывало?» «А у вас? Вы когда-нибудь чувствовали, что ужасно хотите кого-то убить? Ведь чувствовали, да?» Чхансу потерял дар речи. Он вспомнил про учительницу химии и задумался, может ли Инджу знать правду о том случае. Его сердце выпрыгивало из груди от волнения. Их мысли были похожи. Все, что происходило с ним, происходило и с ней. Абсолютно все. Он пристально посмотрел на нее и спросил. «То есть для убийства вам нужен лишь импульс и порыв? Ни больше, ни меньше?» Инджу задумчиво посмотрела на Чхансу. Ее лицо не выражало ни страха, ни тревоги, лишь отрешенность. Она ответила. «Даже не знаю. Подумайте, как писатель, это же ваш персонаж». «Я его создал, но это не значит, что я все о нем знаю. Создание персонажа похоже на встречу с новым человеком. Вы знакомитесь с ним постепенно, но сейчас я не могу понять своего героя до конца». «Чем вы ближе, тем больше вы его любите и понимаете», — ответила Инджу с легкой улыбкой. «В точку», — подумал про себя Чхансу. Инджу слушала молча. Вдруг встала и довольно холодно сообщила. «Мне пора. Сын скоро вернется домой из школы. Мы можем ли встретиться снова?» Она медлила с ответом, но затем слегка кивнула головой. «Может, в следующий раз в другом месте? Мне не по себе от того, что нас могут увидеть соседи». «Разве мы вели себя неподобающе?» «Пока что нет». Ее ответ прозвучал весьма интригующе. Вернувшись домой, Чхансу сразу сел за компьютер. Одна за другой стали появляться страницы истории, которая прежде никак не хотела рождаться. Но он ничего не придумывал, а лишь переносил на бумагу образ Инджу. Так Чхансу просидел до самого утра. Жалобное мяуканье кота за окном напоминало плач ребенка. Он рухнул на кровать без сил и, наконец, поверил в то, что ему под силу дописать роман. За это он был благодарен ей. Пройдя через открытые ворота во двор, Инджу услышала доносившийся из окна голос свекра. «На что ты хочешь потратить деньги?» «Мне нужно совсем немного». «Что, снова собираешься бизнес начать?» «Нет. Один знакомый рекомендует купить акции, так что собираюсь потратить на них. Это будет хорошее вложение, точно». «Где же в мире найти что-то точное? Я 100 раз тебе говорил, мы не знаем, встанет завтра солнце на востоке или на западе». «Я все внимательно изучил». «Удача к тебе просто так не прискачет. Это ведь на небе решают. Если фортуна будет благосклонна, можно сорвать джекпот. Но если она отвернется от тебя, останешься ни с чем. Если действительно уверен, можешь взять мои деньги, но только половину». «Мне нужна вся сумма, пап. Это ведь не так много». «Половина и все». «Ладно, только, пожалуйста, не говори Инджу». «С чего мне с ней о деньгах разговаривать?» «Ну, хорошо». Она молча стояла под окном. Куда же Хасон собирался потратить деньги? Он никогда не говорил ни о каких акциях или встречах с другом. Однако больше всего ее разочаровали слова свекра о том, что с ней бесполезно говорить о деньгах. Значит, он и не собирался помогать ей открыть собственное кафе. Она слегка толкнула входную дверь и вошла в дом. Дочка в этот момент заваривала на кухне рамен. «А где брат?» «Не знаю, наверное, спит в комнате. Кстати, ты слышала новость?» «Какую?» «Говорят, в нашем районе появился серийный убийца». «Что за чушь такая?» «Я слышала на курсах. В ручье нашли утопленника, а совсем недавно еще и труп на холме. У них было кое-что общее. Оба старые, пьющие и жестокие люди». «Жестокие?» «Говорят, что первый был домашним тираном, а второй так сильно избивал свою жену, что она ушла из семьи. Его дочь как раз подруга сестры моей одноклассницы. Кроме того, в обоих случаях полиция не нашла никаких улик. Это на самом деле серийные убийства. Идеальные преступления серийного убийцы. На курсах только это и обсуждают теперь». «Почему же?» «Это страшно интересно. Прямо как в сериале «Место преступления». Настоящая интрига. В нашем районе завелся собственный серийный убийца». «А тебе что, не страшно? Чему тут радоваться-то? И перестань есть на ночь, а то поправишься». Инджу поднялась в комнату сына. Он бубнил что-то себе под нос, водя карандашом по страницам блокнота. Похоже, воспроизводил сцену из видеоигры и озвучивал ее. «Чем занят?» «Круши! Ты будешь уничтожен! Сила всемогущего покончит с твоей жалкой жизнью! Так тебе! Умри! И не плачь! Твоя смерть — ничто для меня!» Сын был полностью погружен в свой мир, не замечая присутствия Инджу. Он был таким с детства и не хотел меняться. В какой-то момент она перестала придираться к Кихёну по поводу учебы и просто довольствовалась тем, что сын приходил домой вовремя. Она тихо закрыла дверь и вышла. «Убью вас всех! Мне все равно!» — продолжал бормотать сын. Инджу спустилась на первый этаж и зашла в ванную. Она думала о том, что, возможно, смогла бы провести ночь с молодым человеком, с которым встречалась сегодня. «Ну, пересплю, и что с того?» Она сняла одежду, фантазируя, где бы это могло произойти. Дождь той ночью превратился в ливень с сильными порывами ветра. Инджу плохо спала. Окно дребезжало так, будто вот-вот разобьется. К рассвету буря утихла. Она открыла окно и приготовила завтрак.